Глава 7. В этот раз я добралась до мельницы без приключений. Никого не нужно было спасать, и, признаться, я была этому рада. Кучер Бруно был неразговорчив, впрочем, как обычно. Он лишь что-то проворчал про нашего нового гостя, но я не стала прислушиваться. Мельник Хьюго искренне обрадовался моему появлению, как и его жена Анна, которая сразу же выскочила из дома. «А мы уже решили, что вы передумали», то ли шутя, то ли серьезно произнес мельник. «Нет, я настроена вполне решительно. Все наши договоренности в силе, и пора приступать к реализации». Я немного смутилась, так как обещала привести договор, но с этим нежданным найденышем совсем про него забыла. Да и когда мне было его готовить, если я всю ночь сбивала жар у спасенного мною мужчины? «Вы меня извините, у меня произошло кое-что, что изменило мои планы». Я решила рассказать про спасенного мною вчера мужчину. Когда я ехала от вас, то началась гроза, и на дороге мы нашли молодого человека без сознания. Мы с Бруно его подобрали и отвезли в дом. Мельник изменился в лице. «Надеюсь, он жив? С ним все в порядке?» Хьюго озабоченно на меня посмотрел. «Да, он жив. Подхватил небольшую простуду». Я усмехнулась. Он, можно сказать, отделался малой кровью. Его лошадь то ли испугалась грозы, то ли ногу подвернула и сбросила его. Он ударился головой, но, думаю, ничего серьезного, все обойдется. Успокоила я мельника. «А нужен ли нам этот договор?» Мельник посмотрел на меня внимательно. «Я верю вам, леди. Вы мне сына спасли. Не способны вы обмануть или обсчитать. А мне, безграмотному, что есть эта бумажка, что нету?» Пожал мужчина плечами. Я растерялась от его слов. С одной стороны, мне, конечно, приятно, что он мне так безоговорочно верит. А с другой, я буду переживать, что он может что-то подумать. Хотя это же он сам предлагает. Я его не вынуждаю, не заставляю. Да и обманывать его я не собираюсь. Это уж точно. Если он мельнику не нужен, то и мне он тоже без нужды. Мы с ним в одинаковом положении. Я его могу обсчитать, он меня обмануть и присвоить себе рецепт. Эх, была не была. Доверять так доверять. «Тогда давайте приступать», — я улыбнулась Хьюго. «Я, кстати, узнал. В городе сдается небольшое помещение. Там раньше пекли лепешки, но хозяйка приболела и закрыла лавку. Сдает она его сейчас. Это рядом с овощной лавкой. Вот в этом магазинчике сможете и сделать кулинарный уголок и попробовать продавать макароны. Первую партию можно уже начинать изготавливать на днях. Как вам будет удобно?» Мужчина рассказал все это с энтузиазмом. Я смотрела на мельника с некоторой долей восхищения. А молодец же. Я бы раскачивалась еще какое-то время. Он же берет все сразу в свои руки. «Но у нас нет оборудования», — спохватилась. «Оборудование — дело наживное. Первую партию сможем сделать и вручную», — предлагает Хьюго. И я понимаю, что он прав. Готовые станки я нигде не куплю. А значит, мне нужен толковый инженер, который сможет мне спроектировать их. И не исключено, что делать этот станок придется ему же. У меня такого инженера под рукой не было. Искать его долго, да и любой человек за свою работу захочет денег, которых у меня в настоящее время банально нет. Мельник прав. Если дело пойдет, то тогда можно озадачиться и поисками инженера, и изготовлением станка. «Давайте зайдем в дом и обсудим все подробности». Мужчина проводил меня в дом и усадил за стол. В тот момент, когда Анна поставила передо мной чашку с чаем и кусок шарлотки, щедро присыпанной сахарной пудрой, я поняла, что так и не поела дома. Мой желудок протяжно заурчал, я смущенно закашлялась, чтобы скрыть его рулады. Эрни радостно сновал по дому с какой-то деревянной игрушкой в руках, затем схватил кусок пирога и, получив полотенцем чуть пониже спины от матери, убежал из дома. Анна лишь покачала головой, провожая взглядом сына. «Он не пошел сегодня в школу?» Я посмотрела вслед мальчугану. «Мы тут подумали...» Анна посмотрела на мужа, который тоже усаживался за стол. «Если вы хотите заняться учебой Эрни, то мы будем этому только рады». «Мое предложение в силе», — я кивнула. «Почему решили принять его?» «Он из школы, кроме синяков на руках от указки, ничего не приносил». Анна погрустнела. «Еще бы. Жалко-то своего сына. Я даже не знаю, чему его учили и запомнил ли он хоть что-то». Сейчас наладим производство и начнем учиться. Я улыбнулась. Ему самому будет интересно, я вас уверяю. Женщина не то чтобы мне не верила, но сомнения у нее имелись, и ее можно понять. Но ничего, всему свое время. Итак, с чего начнем? Хьюго был готов все обсуждать. Завтра едем в город и пробуем арендовать лавку. Ее надо привести в порядок и подготовить все для открытия. Предлагаю. Леди, а вы не думали про открытый прилавок на ярмарке? Она открывается уже в эту пятницу и продлится все выходные. Интересуется Анна. Объясните, что вы имеете в виду? Я заинтересовалась. Ярмарка – это, считай, уличная презентация еды. И если мы найдем там отклик, то практически обзаведемся покупателями. У нас ежегодно на ярмарке свой павильон. Мы там выставляем муку, но места там хватит всем. Если мы дадим возможность попробовать посетителям ваши чудесные спагетти, предлагает Анна, а я одобрительно закивала. Наши мысли совпадают. Если ярмарка уже в эту пятницу, то у нас совсем мало времени, чтобы подготовить все. У меня даже руки задрожали от нервов. Не волнуйтесь, мы все успеем. Теперь уже жена мельника меня успокаивала. Хьюго, что вы на это скажете? Я посмотрела на мужчину. Что у нас есть возможность заработать деньги на макаронный станок и аренду лавки, которую я присмотрел. Улыбнулся мельник. Может, читал он плохо и в официальных бумагах плохо соображал, но вот считать он умел отлично, что мне очень нравилось. Есть вот в нем эта жилка, которая помогает ему выбиться в люди. Обсудив все вопросы, мы приступили к делу. Анна все порывалась усадить меня, чтобы я не пачкала свои белые ручки, но взваливать все на жену мельника я не стала. Я лишь попросила переодеться, чтобы не испортить одно из немногих своих приличных платьев. Облачившись в самое простое, мы с Анной первым делом начали готовить место для сушки макарон. Драили и намывали так, чтобы ни пылинки, ни соринки не осталось. Любой санэпиднадзор бы не прикопался к чистоте. Умаялись мы знатно, так как пыли от того, что всюду была мука, было много, но мы справились. Далее мы замесили тесто. Чтобы не таскаться с тестом к сушилке, Хьюго принес нам стол прямо туда, на этаж мельницы. Здесь же он соорудил что-то вроде деревянной решетки, на которую мы будем сперва выкладывать макаронные изделия для сушки. Еще он сделал из жердочки, на которые предложил подвешивать спагетти. Я понимала, что все оборудование придется модернизировать по ходу использования, делать какие-то приспособления и вообще подстраиваться под обстоятельства. Я понимала, что Хьюго боится вкладывать деньги, отложенные на оплату мельницы. Его можно понять. Здесь синица в руках, а я ему предложила журавля в небе. И если мне нечего терять, то вот как раз ему есть что. И надо не забывать, что я хоть и имею батюшку на шее, но, продав все имущество, максимум, что мне грозит, это работа гувернантки в каком-нибудь знатном доме в столице и позор на наш род. А если они разорятся, то пойдут по миру с протянутой рукой. Потому и хочет Хьюго заработать на ярмарке и уже эти деньги пустить на дальнейшее развитие. И с экономической точки зрения это правильно. Нельзя брать кредиты, чтобы начать какой-то бизнес. В случае, если ты прогоришь, у тебя не будет ни бизнеса, ни денег. И будет долг перед банком, который будет только расти, если ты его вовремя не погасишь. А ведь он не имел никакого образования. Он ведь даже читал с трудом и по слогам. Я замешивала тесто и мысленно восхищалась мельником, когда ко мне прибежал Эрни. «Мама сказала, что вы будете со мной заниматься вместо школы», — начал разговор ребенок, отвлекая меня от своих мыслей. «Да, я предложила немного с тобой позаниматься». Я улыбнулась ребенку, который не выглядел счастливым от перспективы скорого обучения. «Ты не рад?» «А вы будете меня наказывать линейкой?» Мальчик сразу решил прощупать ситуацию. «Я против физических наказаний», — отвечаю, перекладывая тесто на большую доску. Эрни просиял от моих слов, но следующая моя фраза погасила его улыбку. «Но и лениться я тебе не дам». Мальчик притих, видимо, обдумывая все, а я и не настаивала ни на чем. Я тихонечко запела. У хозяйки моего тела оказался очень хороший голос, которым она умела владеть. Все же сказывалось аристократическое образование, где девочек скорее обучали музыке, пению и всему тому, что сможет развлечь мужа, а не тому, что ей может пригодиться в быту. Эрни слушал, затаив дыхание, одну из моих любимых песен из старого фильма. «Я хочу тоже петь!» — вдруг выдал мальчуган. «Тогда тебе надо выучить слова песни». Я пожала плечами, показывая, что все очень просто. Я решила, что тренировка памяти — это первое, чем мы займемся с мальчиком. А ничего так не тренирует эту самую память, как выученные наизусть стихи. И мы начали учить. Сперва все шло туго, но спустя каких-то полчаса Эрни уже сам напевал эту песенку. «Как у вас здесь весело!» — к нам заглянула Анна. Мы поняли, что у нас нет упаковки, и поэтому решили, что первую партию макарон просто будем заворачивать после сушки в белые полотенца и складывать в корзину. Вот Анна и отправилась шить из ткани, что у нее было полотенце, выстирывать их и кипятить. Мелкие макароны Анна предложила продавать в мешочках. И их она тоже сшила, постирала и прокипятила вместе с полотенцами. «А меня леди научила песенке!» И Эрни начал петь. А на лице его матери появилось такое выражение, которое появляется лишь у любящих своих детей родителей. Столько нежности было в ее взгляде, что у меня защемило сердце. Оказывается, что мы обе заслушались нежным голосом Эрни и не заметили, что к нам пришел Хьюго. Мальчик закончил петь, а мужчина смахнул слезу, сделав вид, что просто соринка попала, ибо не пристало мужчине плакать. «Леди, это, конечно, не станок, по последнему слову техники, но, мне кажется, сможет упростить вам работу». И мужчина положил на стол интересную конструкцию. Колесо с пазами, которые разрезали бы тесто на одинаковые кусочки. Как он смастерил такую штуку, да еще и так быстро, я не знаю. Но она действительно ускорила нашу с Анной работу. Я замешивала тесто, Анна раскатывала на тонкие лепешки, и мы вместе разрезали его на длинные спагетти. После чего резали на равные доли, далее вывешивали на жердочки и раскладывали на решетку. За работой я не заметила, как наступил вечер, и мне пора было возвращаться домой. А дома меня ждали недовольный отец и наш незваный гость. Хотя гость мог уже отправиться к своему дядюшке, но что-то мне подсказывало, что я найду его в нашей усадьбе. А еще недовольных Джейн и Клоду. «Завтра я к вам пораньше постараюсь выбраться. Если честно, мне не хотелось уезжать. Нужно все закончить и приготовить. Обсудить и собраться». Я очень нервничала. «Конечно, но вам надо отдохнуть, а то вы выглядите очень уставшей». Анна снова сунула мне корзинку с продуктами, а я снова не стала отказываться. Я кивнула и, попрощавшись с семьей Мельника, отправилась домой. Я и сама хотела отдохнуть, так как ночь в кресле у постели больного и день, в течение которого я не присела, вымотали меня окончательно. Я даже уснула в экипаже. Проснулась, когда он остановился у дома. И первый, кого я увидела, — это батюшка. Если судить по его виду, он был недоволен и жаждал разговора, чтобы наставить непутевую меня на путь истинный. «И на кого ты похожа?» Барон без приветствия решил сразу начать с нравоучений. «На твою дочь. А что, есть еще варианты?» Я подхватила корзинку с продуктами, что дала мне Анна, и узелок со своим платьем и направилась в дом. Хотелось поскорее помыться и лечь спать. Мысль о том, что для того, чтобы помыться, мне надо греть воду, расстроила меня больше, чем слова отца. «Да ты похожа на крестьянку, пришедшую из полей, а не на молодую леди!» Отец громогласно ругает меня и пытается поспеть за моим быстрым шагом, но отстает и потому решает просто повышать громкость. «Мне кажется, ты хотел меня обидеть своими словами, но они прозвучали как похвала». Я зашла на кухню и поставила на стол корзинку с едой. От ужина в доме Мельника я отказалась, так как посчитала это наглостью. Мало того, что Анна, считай, кормит нас, передавая эти корзинки, так еще и столоваться у них. Мне это показалось излишним. Над очагом был котел с водой, который заботливо наполнила Клода. В связи с большой экономией она не разогрела воду в нем, так как на дровах тоже приходилось экономить. «Ты понимаешь, что твое поведение дискредитирует нашу семью?» Отец смотрит на то, как я разжигаю огонь под котлом и разбираю корзинку. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы работать и честным трудом зарабатывать себе на жизнь. Наши разговоры с бароном шли по кругу. Каждый раз, когда он пытался меня вразумить, мы обсуждали одно и то же. Моя жизненная позиция не менялась, как, впрочем, и его. И так уже пятый раз, наверное, мы обсуждаем эту тему с момента моего попаданства в тело его дочери. Барон Боррель все никак не мог смириться и понять, что я своего мнения менять не намерена. Живот заурчал, увидев колечко колбаски, что заботливая Анна сунула на дно корзины. Постояв и посомневавшись, я решила, что лень ни к чему хорошему не приведет, и колбаску надо поджарить. Я достала 3 яйца и, найдя сковороду, поставила ее на плиту. Масла я не нашла, но в корзинке нашелся кусочек сала, от которого я отрезала несколько тоненьких ломтиков и положила на сковороду. Отец стоял и смотрел за моими манипуляциями. «Ты кушать будешь?» Я с какой-то тоской бросила взгляд на отца. Как же мне сейчас был необходим совет и поддержка. Мне даже не нужна была физическая помощь, а простая поддержка семьи. Вот в чем я так остро нуждалась. Чтобы кто-то смотрел на меня так же, как сегодня Анна и Хьюго смотрели на Эрни. Чтобы во взгляде я видела гордость и любовь. Но отец лишь отрицательно мотнул головой. «Ты добьешься того, что когда твоя авантюра прогорит, ты останешься опозоренной и никому не нужной», произнес мужчина и, тяжело опираясь на трость, вышел из комнаты. А я и сейчас чувствовала себя никому не нужной. Ни друзей, ни семьи. Джейн слепо верит отцу, полагая, что его слова и обсуждать-то не стоит, так как он руководствуется благой целью. А барон руководствуется всем, чем угодно, но не моими интересами. Клода придерживается строгого нейтралитета и не забывает, что она всего лишь прислуга и на другие роли не претендует. Единственные люди, кто так быстро стал мне чем-то вроде друзей и деловых партнеров, это семья Мельника. Но все равно это не то. По щекам медленно текли слезы, а я смахивала их, горюя о своем одиночестве. «У вас что-то горит», — голос моего спасенного гостя заставил вздрогнуть и вспомнить, что я готовила себе поздний ужин. «Спасибо». Я быстро разбила яйца и выложила в сковороду порезанную колбасу. «Вы будете со мной ужинать?» Предложила из вежливости, но мужчина неожиданно для меня и, видимо, даже для себя, согласился. Быстрый ужин на двоих поздним вечером. Яичница с колбасой, салат, а на десерт – шарлотка с молоком. «Как вы себя чувствуете?» Я не знала, о чем говорить с племянником моего врага. Лично он мне ничего плохого не сделал. Но вот его дядюшку я причислила к своим личным недоброжелателям. И потому я не знала, как относиться к самому Джозефу. «Если это был тонко завуалированный вопрос о том, когда я покину вас, то завтра», — усмехается мужчина. «И спасибо вам, я ваш должник». «Не стоит». Я отмахнулась от слов Джозефа. «Вы меня простите, я, вероятно, лезу не в свое дело, но вы очень громко разговаривали с вашим батюшкой. И я все невольно услышал», — начал мой спасеныш. «Может быть, вы все же не будете продолжать, так как это и в самом деле не ваше дело?» Я попыталась закруглить неприятный разговор, пока он не начался, но мужчина сделал вид, что не понимает этого. «Еще раз простите, но чем таким вы занимаетесь, что это так возмущает вашего отца?» Джозеф смотрит на меня вопросительно, а я отчего-то решила вылить на него все, что у меня было на душе. «Ничего особенного. Всего лишь работаю и пытаюсь не дать нашей семье опуститься на дно». Я зло смотрю на племянника человека, который всеми силами старается утащить нас туда. Я имею в виду на дно. Мой батюшка немного не подрасчитал свои силы и возможности, и потому сейчас мы в плачевном положении. У вашего дяди долговых расписок хватит, чтобы забрать у нас все имение и нас взять в рабство 100 лет. Отец настаивает на том, чтобы я вышла замуж за вашего дядю, а не пыталась зарабатывать деньги, чтобы просто расплатиться с долгами. Он видит единственным выходом из сложившейся ситуации принести меня в жертву. «А вы замуж не хотите», — сделал вывод мужчина. «Не за вашего дядю, это уж точно. Я постаралась взять себя в руки. Джозеф, в конце-то концов, не виноват. Он даже не жил с ним все эти годы и понятия не имеет, что он за человек. Считай, они посторонние друг другу люди. А я говорила с ним в таком тоне, словно это он виноват в моих бедах». «Простите». Джозефу стало неловко. Все же в моих словах было очень много эмоций. «Это вы меня простите. Я и в самом деле делаю большую глупость, срывая свое недовольство на совершенно неповинном ни в чем человеке. Просто я так нуждаюсь в друге и советчике, а отец умывает руки, боясь взять на себя ответственность. Ему проще отдать меня на растерзание вашему дядюшке, чем что-то делать и пытаться выкарабкаться из сложившейся ситуации». Я сглотнула ком, что снова появился в горле от невыплаканных слез. «Мой дядя так ужасен?» Мужчина спросил это без тени какой-то игривости или флирта. «А вы не знаете?» Я тоже была серьезна. Отчего-то с этим почти незнакомым мне человеком было так легко говорить, что я даже удивилась самой себе. Мы словно были с ним на одной волне. И мне не надо ежесекундно контролировать свою речь, чтобы не ляпнуть какое-то современное слово или ввернуть термин, который в силу своего женского образования я знать не должна была. Я вел с ним лишь переписку, и зачастую она не была похожа на общение племянника и дяди. Сухая деловая переписка с цифрами и отчетами. Джозеф грустно улыбнулся. Дядя никогда не интересовался моими успехами вне учебы, а по поводу ученических достижений его информировало учебное заведение, так как он был моим опекуном. Мужчина говорил совершенно ровно, но мне показалось, что в голосе была какая-то тоска. Словно он хотел бы, чтобы все было иначе. Чтобы были письма с простыми рассказами о пустяках, которые можно перечитывать в минуты грусти и одиночества. «А каникулы? У вас были каникулы?» Мне стало жалко Джозефа. Но не мужчину, что сидел передо мной, а того мальчика, который остался без родительской любви и который не получил ее даже от единственного оставшегося в живых родственника. «Конечно, были». Мужчина даже улыбнулся и стал словно красивее в этот момент. А ему определенно идет улыбка. Промелькнула мысль в моей голове, которую я тут же прогнала. Что это за романтические мыслишки мелькают? Отругала сама себя и надавала мысленных затрещин, чтобы не отвлекаться ненароком. У меня были друзья, которые уезжали на каникулы домой. И, зная мое положение, они приглашали меня на все это время в гости. Делился Джозеф подробностями своего прошлого. Дядю все устраивало, да и меня тоже. Он высылал деньги семье моего друга, у которого я гостил, в счет моего содержания, чтобы я не был обузой, и писал напутственное письмо, чтобы я не злоупотреблял гостеприимством. Он ужасный человек. Я уже не могла сдерживаться и высказала вслух все, что думала. Мало того, что он приглашал отца в гости в дома, где как раз-таки собирались любители перекинуться в партейку в картишке, так он услужливо оказывался рядом, когда батюшка проигрался в пух и прах и занимал по-дружески. Я перевела дух, но Джозеф молчал и слушал, и я продолжила. «Вы можете сказать, что мой отец сам виноват, и будете правы. Вы можете сказать, что его никто не заставлял играть, и снова правда будет на вашей стороне. Но ваш дядя просто использовал моего отца. Он как паук плел вокруг него паутину, а когда тот угодил в нее полностью и бесповоротно, он начал его шантажировать. Отец, конечно, отказал сперва и выгнал его из дома. Но, видимо, у вашего дядюшки есть компромат на отца, раз тот пытается меня принудить дать согласие на брак. Но я лучше разорюсь и пойду гувернанткой или горничной работать, чем продамся вашему дяде». Я залпом допила молоко и с громким звуком стукнула по столу кружкой, словно поставила увесистую и жирную точку в своем монологе. «Если мой дядя такой, как вы говорите, то, надеюсь, у вас все получится с тем делом, что вы затеяли». Джозеф ободряюще мне улыбнулся. «Ваш дядя именно такой, без «если».» Я нахмурилась. Неприятно стало, что мои слова словно ставились под сомнение. «Я верю вам», — кивнул мужчина. «Завтра мне придется убедиться во всем самому». «Желаю вам удачи и искренне сочувствую», — ответила, собирая тарелки и складывая их в таз. «По-хорошему, надо бы это все перемыть, а не оставлять за собой бардак. Но сил нет никаких. Я даже водными процедурами, на которые рассчитывала, пожертвовала в угоду своему желанию поспать». «Благодарю. Вам тоже». Набрав немного еле теплой воды, чтобы соблюсти хотя бы элементарные нормы гигиены, я кивнула оставшемуся сидеть на кухне мужчине и с гордо поднятой головой вышла из комнаты. Видимо, Джозеф так сильно ушел в свои мысли, что, кажется, и не заметил, что я его покинула. Он смотрел в одну точку, когда я уходила. Но когда я вернулась, чтобы поставить ведро на место, то его уже не было на кухне. Зато вся посуда, что я сложила в таз, была перемыта и аккуратно разложена на полотенце на столе. Я усмехнулась. Надо же, какой хозяйственный мужик. И, как назло, племянник врага, а значит, мне нужно держаться от него подальше. Хотя о чем это я? Мне, в принципе, в этом мире стоит держаться от мужчин подальше. Не хочу ошибиться и оказаться каким-то приложением к полноценному человеку. Именно так здесь воспринимается женщина. Как придаток мужчины, а не как самостоятельная личность. К сожалению, мне этого не изменить. Но самой становиться такой я не буду. Уж лучше старая дева, чем несчастная жена.